Глава 25. Услуга. Впрочем, совмещать желание и выделять главное я начала учиться уже, как мне показалось, через миг. Эдвард помог. Одним единственным словом. Ренесми. Я вздохнула. Скоро она проснется. Сейчас, наверное, часов 7. Будет ли она искать меня? Я вдруг застыла, парализованная страхом. Какой мы найдем ее сегодня? Эдвард почувствовал, что мыслями я уже не с ним. «Все хорошо, любимая. Одевайся, и через 2 секунды мы будем там». Я, наверное, напоминала персонаж из мультика, вскочила, оглянулась, бросая взгляд на его распростертое тело, тускло мерцающее в рассеянном свете, потом снова на запад, где в большом доме дожидалась Ренесми, опять на него, на нее. Голова вертелась, как флюгер. Эдвард смотрел с улыбкой, но без смеха. Сильный характер. Главное — найти равновесие, любимая. А у тебя так хорошо получается, что еще совсем чуть-чуть, и все встанет на места. Ночь ведь принадлежит нам, да? Улыбка стала шире. Думаешь, в противном случае я стал бы спокойно смотреть, как ты одеваешься? Вот на этой мысли я и продержусь до вечера. Упрячу подальше огромное всепоглощающее желание и буду хорошей. Нет, язык не поворачивается. Ренесми — самая настоящая, реальная, осязаемая часть моей жизни. А я все никак не осознаю себя матерью. Впрочем, у других обычно есть аж 9 месяцев, чтобы свыкнуться с мыслью. Мой же ребенок растет не по дням, а по часам. При воспоминании о том, как стремительно протекает ее жизнь, ноги сами понесли меня вперед. Я влетела в резные двери гардеробной, не успев перевести дух, и ахнула от изумления, увидев дело рук Элис. А ведь думала набросить первое, что под руку попадется. Сейчас разбежалась. «Что здесь мое?» — напряженно прошептала я. Гардеробная и впрямь выглядела больше спальни по размеру. Не исключено, что больше всех остальных комнат в доме вместе взятых. Утверждать не берусь, пока не измерю шагами. В голове мелькнула картинка. Элис уговаривает Эсми послать к чертям классические пропорции, чтобы втиснуть это монструозное сооружение. Интересно, как Элис выиграла спор? Передо мной простирались бесконечные ряды девственно-белых одежных чехлов. «Если не ошибаюсь, твое все, кроме этой стойки». Эдвард коснулся вешалок, закрывающих кусочек стены по левую руку от двери. «Целиком?» — он пожал плечами. «Элис», — произнесли мы хором. «Только у Эдварда получилось объяснение, а у меня ругательство». «Отлично!» Я потянула язычок молнии на ближайшем чехле и зарычала сквозь зубы. «Вечернее шелковое платье в пол, нежное розовое». «Я тогда завтра искать буду. Давай помогу», — поспешил на выручку Эдвард. Осторожно потянув носом воздух, он уверенным шагом двинулся в дальний конец гардеробной. Там обнаружился встроенный комод. Еще раз потянув носом, Эдвард выдвинул ящик и с ликующей улыбкой извлек пару тертых дизайнерских джинсов. Я подскочила к нему одним прыжком. «Как тебе удалось?» «Джинсовая ткань пахнет по-особому. У каждой ткани свой запах. Так, теперь поищем хлопок». Чутье привело Эдварда к другой стойке. Откуда, порывшись, он добыл и кинул мне белую футболку с длинными рукавами. «Спасибо!» — горячо поблагодарила я и тут же понюхала обе ткани, запоминая запах на будущее. А то никогда не сориентируюсь в этом бедламе. Шелк и атлас тоже запомним, чтобы обходить стороной. Со своей одеждой Эдвард разобрался в считанные секунды. Если бы не счастье видеть его обнаженным, поклялась бы, что нет более прекрасного зрелища, чем Эдвард в хлопковых брюках и бежевом пуловере. Он взял меня за руку, мы пролетели через закрытый дворик, перемахнули каменную ограду и стремглав бросились в лес. Там я выпустила его ладонь, чтобы добежать до дома наперегонки. В этот раз первым к финишу пришел Эдвард. Ренесми уже проснулась, она сидела на полу и под бдительным надзором Роуз и Эммета перебирала горку гнутого столового серебра, сжимая в правом кулачке перекрученную ложку. Как только я показалась за стеклянной стеной, ложка полетела прочь. Оставив Щербину в полу, Аронесми властно протянула ко мне руку, вызвав у зрителей взрыв хохота. Элис, Джаспер, Эсми и Карлайл, устроившись на диване, следили за Аронесми, как за сюжетом увлекательнейшего фильма. Я вихрем влетела внутрь, когда только раздались первые смешки. Гигантским прыжком подскочила к Аронесми, одновременно подхватывая ее на руки. Мы смотрели друг на друга, расплываясь в улыбке. Она изменилась, но не сильно. Чуть вытянулась, пропорции становятся из младенческих детскими. Волосы отросли на полсантиметра, локоны пружинят при каждом движении. По дороге к дому у меня воображение разгулялось настолько, что я успела представить куда более страшные картины. По сравнению с надуманными ужасами, это просто пустяки. Невооруженным глазом видно, что рост замедляется. Можно и не ждать, пока Карлайл измерит. Ренесми похлопала меня по щеке. Я вздрогнула. «Опять голодная?» «Давно она проснулась?» — спросила я, глядя, как Эдвард скрывается в кухне. «Пошел делать завтрак», увидев ее мысли с той же четкостью, что и я. «Интересно, если бы он был единственным, кто общается с Ренесми, заметил бы он ее необычный дар? Ведь Эдвард читает ее мысли так же, как мысли всех остальных?» «Несколько минут назад», — ответила Роуз. «Она тебя просила скорее, даже требовала». Пришлось Эсми принести в жертву маленькому чудовищу свое лучшее серебро. В улыбке Роуз, обращенной к Ренесми, было столько обожания, что чудовище прозвучало совсем не обидно. «Мы не хотели вас отрывать». Закусив губу, Розали отвернулась, чтобы не рассмеяться. За спиной от беззвучного смеха Эммета задрожал весь дом до фундамента. Я вскинула подбородок. «Твою комнату начнем приводить в порядок сейчас же». — пообещала я Ренесми. — Тебе понравится домик. Он просто сказочный. Я перевела взгляд на Эсми. — Спасибо. Огромное спасибо. Лучшего подарка и желать нельзя. Не дав Эсми ответить, Эммет захохотал на этот раз вслух. — Так что, домик еще стоит? — корчась от смеха, выдавил он. — А я думал, вы его с землей сравняли. Чем же вы ночью-то занимались? Обсуждением национального долга? Эммет закатился снова. Скрежетнув зубами, я напомнила себе, каким нехорошим последствиям привел мой вчерашний взрыв эмоций. Эммет, правда, покрепче Сета. «Да? А где же волки?» — спохватилась я, глядя наружу сквозь стеклянную стену. «Или нигде не видно». «Джейкоб куда-то умчался с позаранку!» — нахмурившись, ответила Розали. «Сет за ним!» «Что его так расстроило?» — поинтересовался Эдвард, входя в комнату с чашкой для Ренесми. Видимо, память Розали открыла ему больше, чем мне, выражение ее лица. Задержав дыхание, я передала ей Ренесми. «Сверхсамоконтроль — великий дар. Но с кормлением девочки я пока не справлюсь. Пока». «Не знаю и не хочу знать», — буркнула Роуз, хотя подробностями все же поделилась. «Он смотрел на спящую Несси, открыв рот, как придурок, а потом вдруг как вскочит и как понесется ни с того ни с сего. Я, во всяком случае, повода не вижу». И хорошо, что убрался. Чем дольше он тут сидит, тем меньше надежды, что вонь когда-нибудь выветрится. «Роуз», — укоризненно пропела Эсми. «Собственно, какая разница?» — воинственно взмахнув волосами, заявила Роуз. «Мы здесь тоже долго не задержимся». «Я по-прежнему считаю, что надо ехать прямиком в Нью-Гэмпшир и обустраиваться». Как будто продолжая давнюю дискуссию, подхватил Эммет. «Белла числится в Дартмуте». «Судя по всему, влиться в ряды студентов для нее проблемы не составит». Он обернулся ко мне с ехидной улыбкой. «И программу будет щелкать, как орешки. Ха-ха, все равно по ночам, кроме зубрежки, заняться нечем». Розали захихикала. «Не сорвись, не сорвись», — твердила я себе. И к собственной гордости справилась. А вот Эдвард, как ни странно, нет. Он издал короткий рык, резкий и утробный, и по его лицу, подобно грозе, прокатились чернейшие волны гнева. Прежде чем кто-то успел отреагировать, Элис вскочила на ноги. «Что он делает? Что этот пес себе думает? Целого дня, как не бывало, ничего не вижу! Нет!» Ее измученный взгляд метнулся ко мне. «Ты только посмотри на себя! Обязательно проведу инструктаж по пользованию гардеробной!» «Ну уж нет!» Что бы там ни выкинул Джейкоб, в эту секунду я готова была его благодарить. И тут Эдвард, сжав руки в кулаки, прорычал. «Он сказал Чарли. Чарли, видимо, идет за ним. Сюда, сегодня!» С губ Элли сорвалось никак не вяжущееся с мелодичным голоском слово, и она вихрем вылетела через заднюю дверь. «Сказал Чарли?» — ахнула я. «Он что, не понимает? Как он мог? Чарли нельзя знать обо мне, о вампирах. Теперь он попадет в список смертников, и даже Калины не спасут. Нет!» «Джейкоб уже здесь», — через силу выдавил Эдвард. По дороге Джейкоб, видимо, попал под дождь. Он вошел, отряхиваясь, как пес. Брызги полетели на ковер и диван, оставляя на белоснежном фоне серые крапинки. Темные губы раздвинуты в ослепительной улыбке, глаза горят, весь как на пружинках, словно на подъеме от того, что оборвал папину жизнь. «Ребята, привет!» — радостно поздоровался он. Тишина. Вслед за Джейкобом нарисовались Ли и Сет в человеческом облике. Видимо, ненадолго, потому что их тут же пробила дрожь. До того наэлектризован был воздух в комнате. «Роуз!» — окликнула я, протягивая руку. Розали без слов передала мне Ренесми. Я прижала девочку к недвижному сердцу, как оберег от вспышек гнева. «Буду держать ее до тех пор, пока не уверюсь, что желание убить Джейкоба продиктовано холодным разумом, а не бешеной яростью». Малышка замерла, прислушиваясь и всматриваясь. «Интересно, что она понимает?» «Чарли скоро придет», — будничным тоном сообщил Джейкоб. «Предупреждаю на всякий случай. Элис, я догадываюсь, где. Побежала тебе солнечные очки искать». «Догадливый ты наш», — процедила я. «Что ты наделал?» Улыбка на лице Джейкоба дрогнула, но отвечать серьезно в своей эйфории он еще не мог. «Белобрысая с Эмметом разбудили меня утром и давай нудеть про переезд. Можно подумать, я вам уехать дам. Вся заковыка ведь в Чарли была. Ну так все, беспокоиться не о чем». «Ты хоть понимаешь, что натворил? Что ему теперь грозит?» «Ничего не грозит!» Джейкоб фыркнул. «Кроме тебя. А у тебя этот твой незаурядный самоконтроль. Хоть и фуфло на мой вкус. По сравнению с чтением мыслей. Никакого интереса». Эдвард подскочил к нему через всю комнату и занес кулак, целя в лицо. Джейкоб, хоть и выше на полголовы, в замешательстве отвернулся, как будто Эдвард навис над ним во всем величии гнева. «Это всего лишь теория, псина!» — рявкнул он. «По-твоему, надо проверить ее на Чарли? А ты не подумал, каких физических мук Белли стоит держать себя в руках? И о муках душевных, если не удержит? Или на чувства Беллы тебе теперь плевать?» Последнее слово он и впрямь буквально выплюнул. Ренесми возбужденно коснулась моей щеки. Передаваемую мысленную картинку пронизывала тревога. До наэлектризованного сознания Джейкоба наконец дошло, о чем толкует Эдвард. «Белли, будет больно?» «Как будто каленым железом в горло!» Вспомнив запах чистой человеческой крови, я дернулась. «Откуда ж я знал?» — прошептал Джейкоб. «Спрашивать надо!» — сквозь зубы прорычал Эдвард. «Ты б меня не пустил!» «И правильно сделал бы. Дело не во мне!» Я стояла, не шевелясь, прижимая к себе Ренесми в надежде сохранить рассудок. «Дело в Чарли, Джейкоб. Как ты мог поставить его жизнь под удар? Неужели не понимаешь, что теперь ему или в могилу, или в вампиры?» Голос задрожал от слез, которые не могли скатиться по щекам. Слова Эдварда впечатлили Джейкоба куда больше моих. «Белла, не переживай, я не сказал Чарли ничего такого, что ты сама не собиралась». «Так он же придет сюда». «Ну да, в этом и смысл. Сама ведь хотела, чтобы он сделал неправильные выводы. А я мастерски, прости, что хвастаюсь, вывел его на ложный след». Пальцы, державшие Ренесми, начали разжиматься. Я перехватила девочку покрепче. «Не юли, Джейкоб, говори прямо, иначе мое терпение лопнет». «А тебе я ему ничего не сказал, Белла. Ничего такого, только о себе. То есть даже не сказал, а показал». «Он перевоплотился на глазах у Чарли», — процедил Эдвард. «Что сделал?» Меня хватило только на шепот. «Папа, у тебя храбрец! Прямо как ты, в обморок не хлопнулся, не побледнел, не позеленел. Герой! Жаль, что вы не видели его лицо, когда я начал раздеваться. Картина века!» — хохотнул Джейкоб. «У тебя с головой как? А если бы сердечный приступ? «Да нормально с ним все, крепкий дядька. Ну, пораскиньте же мозгами хоть на минуту. Поймете, что мне спасибо надо сказать». «Полминуты, Джейкоб», — отчеканила я ровным голосом. «Через 30 секунд я должна знать дословно, что ты сказал папе. Потом я передаю Рене с Мирозали и отрываю твою дурью башку. Сет меня не остановит». «Бог мой, Беллс, откуда столько театральщины? Вампирская натура!» 26 секунд. Закатив глаза, Джейкоб плюхнулся в ближайшее кресло. Два оставшихся члена стаи переместились на фланги. Причем вид у них был совсем не такой безмятежный, как у вожака. Ли, предостерегающий, обнажив клыки, не спускала с меня взгляда. «Утром я постучался к Чарли и предложил пройтись. Он сначала не понял, но я объяснил, что есть новости о тебе и что ты уже приехала. Мы пошли в лес, я начал с того, что ты выздоровела, все в порядке. Но немного не как раньше. Чарли подорвался бежать к тебе, а я говорю, нет, сперва я вам кое-что покажу. И превратился». Джейкоб пожал плечами. Зубы мои как будто в тисках жали. Я просила дословно. «За 30 секунд-то? Ладно, ладно». Наверное, по моему лицу было видно, что мне не до шуток. «Ну вот, я превратился обратно, оделся. Когда он снова смог дышать, сказал, Чарли, мир вокруг не совсем такой, как вы привыкли считать. В принципе, это ничего не меняет. Просто теперь вы знаете, жизнь пойдет своим чередом. Можете сделать вид, что вам все померещилось». Минуту-другую он собирал мысли в кучку, потом потребовал объяснений, что там с тобой на самом деле творится. Вирус, не вирус. «Я объяснил, что ты и правда болела, теперь здорова, но в процессе выздоровления слегка изменилась. Он, конечно, давай выспрашивать, в каком смысле изменилась. Ну, я на это сказал, что теперь ты скорее похожа на Эсми, чем на Рене». Эдвард зашипел сквозь зубы, я замерла от ужаса. Разговор принимал опасный оборот. Он еще пару минут подумал, потом спрашивает, «Что, может, ты теперь, как я, в зверя превращаешься?» «Не, говорю, тут ей до меня далеко». Джейкоб усмехнулся. Розали фыркнула с отвращением. «Я начал ему рассказывать про оборотней, а он меня перебил и говорит, мол, знать не хочу никаких подробностей. Потом спросил, знала ли ты, на что идешь, когда выходила за Эдварда. Я ему на это, да, с самого начала, с тех пор, как перебралась в Форкс. Это ему здорово не понравилось. Ругался, будь здоров. Ну, я подождал, пока он выпустит пар, в общем... Когда успокоился, желаний у него осталось два. Увидеться с тобой. Я тут же потребовал фору, чтобы вас не застать врасплох. А второе?» Я набрала воздуха в грудь. Джейкоб заулыбался. «Тебе понравится. Попросил, чтобы вы как можно меньше во все это посвящали. Так что дозируйте информацию. Лозунг «меньше знаешь, крепче спишь». Впервые с тех пор, как Джейкоб переступил порог, у меня отлегло от сердца. «С этим, думаю, справимся». «А в остальном он предпочел бы делать вид, что все как обычно». В улыбке Джейкоба появилось самодовольство. Видимо, заподозрил шевельнувшуюся где-то в дальнем уголке моей души благодарность. «Что ты ему сказал насчет Ренесми?» Я изо всех сил старалась сохранять в голосе металл, гоня прочь невольную признательность. «Рано еще. Все должно было случиться не так. Какая разница, что непрошенное вмешательство Джейкоба Чарли воспринял с таким спокойствием, на какое я и надеяться не смела?» «Сказал, что вам с Эдвардом перепало наследство, и теперь приходится кормить еще один род». Он оглянулся на Эдварда. «Ренесми, твоя осиротевшая воспитанница! Как где Грейсон у Брюса Уэйна?» Джейкоб фыркнул. «Ты ведь не в обиде, что я соврал? Все по сценарию?» Эдвард молчал, и Джейкоб продолжил. «К тому моменту Чарли уже ничего бы не удивило. Он так в лоб и спросил, удочеряете ли вы ее? Это что, как дочь? А я вроде как дедушка. Вот тебе дословно. Я говорю, да, мол, мои поздравления, дедуля. И все такое, он даже улыбку выдавил». В глазах защипало, но на этот раз не от ярости и боли. Чарли радует перспектива стать дедушкой. Чарли увидится с Ренесми, но она же так быстро меняется. Прошептала я. «Я ему сказал, что она самая особенная из нас всех вместе взятых», — тихо произнес Джейкоб. Поднявшись с кресла, он приблизился, жестом остановив двинувшихся следом Ли и Сета. Ренесми потянулась к нему, но я прижала ее покрепче груди. Говорю, лишнее правда знать ни к чему, зато если закрыть глаза на странности, вы не пожалеете. Она самая удивительная на всем белом свете. Втолковал, что надо только потерпеть чуть-чуть, и тогда вы останетесь тут, а он сможет познакомиться с ней поближе. Если же ему это окажется не под силу, вы уедете. Сошлись на том, что главное — не грузить его лишними сведениями, и тогда он на все готов». Джейкоб выжидающе замолчал, глядя на меня с полуулыбкой. «Спасибо говорить не буду», — отозвалась я. «Опасность для Чарли пока не миновала». «Я не знал, что тебе придется туго, прости, Белла. Хотя все изменилось, ты всегда будешь моей лучшей подругой, и я всегда буду тебя любить, только, наконец, правильной любовью. Равновесие восстановлено, и у тебя, и у меня есть те, без кого мы не сможем жить». Он улыбнулся своей прежней улыбкой. «Мир!» Как ни боролась с собой, я не смогла сдержать ответной улыбки. Намека на улыбку. Джейкоб протянул руку в знак примирения. Набрав полные легкие воздуха, я перехватила Ренесми и пожала протянутую руку. Джейк даже не вздрогнул от холодного прикосновения. «Если Чарли останется в живых после сегодняшних гостей, я подумаю, может, и прощу тебя». «Это ты останешься в вечном долгу передо мной, потому что Чарли, конечно, будет цел и невредим!» Джейкоб протянул вторую руку к Ренесми, просительно. «Можно!» «Я специально ее держу, чтобы не вцепиться тебе в глотку, Джейкоб, так что давай попозже!» Он вздохнул, но давить не стал. Мудро. Через заднюю дверь в комнату ворвалась Элис. В руках какие-то коробочки, глаза мечут молнии. «Ты! Ты и ты!» Она поочередно поглядела грозным взглядом на оборотней. «Если вам так надо остаться, скройтесь хотя бы за угол и не высовывайтесь! Вы мне зрение портите! Белла, девочку лучше отдай! Руки у тебя должны быть свободны!» Лицо Джейкоба озарила ликующая улыбка. Только тут я осознала, какой гигантский подвиг мне предстоит, и живот скрутило от дикого страха. Делать из собственного отца подопытного кролика, ставя эксперименты с сомнительным самоконтролем. В ушах снова прогремели слова Эдварда. «А ты не подумал, каких физических мук Белли стоит держать себя в руках? И о муках душевных, если не удержит?» Эти муки даже вообразить было страшно. Я судорожно сглотнула воздух. «Возьми», — прошептала я, опуская Ренесми на руки Джейкобу. Он кивнул, озабоченно сморщив лоб. Махнул остальным, и оборотни переместились в дальний угол комнаты. Сет и Джейк тут же ссутулись на полу, а Ли, сжав губы, покачала головой и угрюмо буркнула. «Можно мне уйти?» Видно было, как тяготит ее человеческий облик. Та же грязная футболка и хлопковые шорты, в которых она кричала на меня несколько дней назад. Растрепанные короткие волосы, дрожь в руках все еще не прошла. «Конечно», — разрешил Джейк. «Держи к востоку, чтобы не пересечься с Чарли», — напутствовала Элис. Даже не оглянувшись, Ли исчезла за дверью и ринулась в кустарник, перевоплощаться. Эдвард моментально оказался рядом и нежно погладил меня по щеке. «Ты справишься, без сомнений. Я тебе помогу, мы все поможем». Я подняла на него глаза, в которых плескалась паника. «Сумеет ли он удержать меня от непоправимого?» «Если бы я не верил в твои способности, мы исчезли бы отсюда сегодня же, немедленно. Но у тебя все получится. И представь, какое будет счастье, когда отпадет необходимость расставаться с Чарли». Я попыталась дышать ровнее. Элис протянула руку, на ладони белела коробочка. «Глазам будет неудобно. Не больно, просто зрение затуманится. А это раздражает. И все таки лучше, чем ярко-алый, да?» Она подкинула коробочку в воздух, и я, подставив руки, поймала. «Когда ты, перед тем, как вы отправились в медовый месяц, готовилась к нескольким возможным вариантам будущего?» Кивнув, я открыла контейнер. Никогда не носила контактные линзы. Вряд ли это так уж трудно. Поддев на палец маленькую коричневую пленку, я приложила ее вогнутой стороной к глазу и, моргнув, почувствовала, как моментально село зрение. Я видела сквозь пленку, но и саму пленку со всеми прожилками видела тоже. Взгляд постоянно цеплялся за микротрещинки и впадинки. «Теперь понятно», — пробормотала я, вставляя вторую линзу. На этот раз постаралась не моргать, хотя глаз так и норовил вытолкнуть постороннее тело. «Ну, как я вам?» Эдвард улыбнулся. «Ослепительно, конечно». «Да, да, она всегда ослепительна», — нетерпеливо перебила Элис. «Хотя больше похвалы не жди. Мутнокарии. Твои карии были гораздо красивее. И еще, имей в виду, они долго не продержатся. Через несколько часов яд их растворит». «Если Чарли все еще будет здесь, придется исчезнуть под благовидным предлогом и поменять линзы. Впрочем, людям ведь надо время от времени отлучаться в туалет». Элис покачала головой. «Эсми, проинструктируй ее быстренько, как вести себя по-человечески, а я пока затарю ванную линзами». «Сколько у меня времени?» 5 минут до прихода Чарли, так что покороче». Эсми, понимающе кивнула, взяла меня за руку. «Запомни главное. Не застывать неподвижно и не передвигаться слишком быстро». «Когда он сядет, тоже садись», — подхватил Эммет. «Люди не любят долго стоять». «Раз в полминуты переводи взгляд», — внес свою лепту Джаспер. «Люди не могут смотреть в одну точку часами». 5 минут сидишь нога на ногу, потом 5 минут, просто скрестив ноги», — учила Розали. Я послушно кивала. Кое-что из этого я и сама наблюдала вчера. Наверное, смогу повторить. «И не забывай моргать! 3 раза в минуту!» — добавил Эммет и, вдруг нахмурившись, подлетел к дальнему концу стола, где лежал пульт от телевизора. Отыскав университетский матч по регби, удовлетворенно кивнул. «Руками тоже двигай. Волосы поправь или почеши что-нибудь», — посоветовал Джаспер. «Я же просила только Эсми!» — возмутилась вернувшаяся Элис. «Вы ее сейчас запутаете!» «Нет?» Все вроде понятно. Сидеть, не задерживать взгляд, моргать, шевелиться. «Молодец», — похвалила Эсми, обнимая меня. Джаспер наморщил лоб. «Дыхание тебе придется задерживать, но ты все равно двигай плечами, чтобы создавалось впечатление, будто ты дышишь». Я набрала воздуха в легкие и кивнула. Эдвард обнял меня с другого бока. «У тебя получится», — повторил он вполголоса. 2 минуты. — предупредила Элис. — Наверное, лучше сразу лечь на диван. Ты, в конце концов, после болезни. Тогда он не увидит, как ты двигаешься. Элис потянула меня к дивану. Я попыталась идти медленнее, вспомнить былую неуклюжесть, но, судя по тому, как Элис выразительно на меня посмотрела, ничего хорошего не вышло. — Джейкоб, мне нужна Ранесми. Джейкоб сдвинул брови и даже с места не сошел, а Элис покачала головой. «Нет, Белла, так я ничего не вижу. Она мне нужна для страховки». В моем голосе звенела паника. «Ладно», — простонала Элис. «Только пусть сидит как можно спокойнее. Попробую смотреть мимо нее». Слова сопровождались обреченным вздохом, как будто Элис попросили сверхурочно поработать в выходной. Джейкоб тоже вздохнул, но Ранесми принес и тут же ретировался под грозным взглядом Элис. Эдвард сел рядом и обнял нас вместе с Ранесми, а потом пристально посмотрел девочке в глаза. «Ранесми, сейчас к вам с мамой придет в гости кто-то очень важный». Торжественно, как будто она без труда могла понять, произнес он. «А вдруг понимает?» Поразительно ясный, серьезный взгляд. «Только он не такой, как мы. И даже не как Джейкоб. С ним надо очень осторожно себя вести. Нельзя рассказывать ему так, как ты рассказываешь нам». Ранесми коснулась щеки Эдварда. «Да, вот так не надо. И когда его увидишь, тебе захочется пить. Но кусать его нельзя. На нем заживает не так быстро, как на Джейкобе». «Она понимает?» — прошептала я. «Понимает. Ты ведь постараешься осторожно, да, Ранесми? Поможешь нам?» Ранесми снова дотронулась до его щеки. «Это можно, Джейкоба кусай сколько хочешь. Не жалко». Джейкоб хохотнул. «А тебе, наверное, лучше уйти», — холодно обронил Эдвард, смерив его негодующим взглядом. «Простить он пока не мог, ведь...» «Каков бы ни был исход визита Чарли, мне все равно придется несладко. Но если пожар в горле — самое страшное, что мне сегодня предстоит, эту цену я заплачу с радостью». «Я обещал Чарли быть тут», — не послушался Джейкоб. «В качестве моральной поддержки». «Поддержки?» — презрительно фыркнул Эдвард. «Ты теперь для Чарли самое поганое чудище из нас всех». «Поганое?»

— произнес Чарли, явно не веря ни единому слову. Обратившись в сталь, я сосредоточила все мысли на теплом тельце Ренесми в моих руках. Прижалась покрепче к Эдварду для поддержки и сделала глубокий вдох. Запах Чарли показался мне сгустком пламени. И ладно бы только боль. Я плавилась от жажды. Вкуснее этого запаха и представить нельзя. Куда лучше, чем неизвестные туристы на лесной тропе. Да еще стоит в паре шагов от меня, источая аромат горячей соленой влаги. Но я не на охоте, а это мой родной отец. Эдвард, понимающе, сжал мне плечи, а Джейкоб посмотрел с другого конца комнаты виноватым взглядом. Я постаралась собраться, сделать вид, что не чувствую никакой боли и жажды. Чарли ждал ответа. «Джейкоб сказал правду». «Значит, вы все заодно?» — обиженно буркнул папа. Главное сейчас, что в моем незнакомом лице он сумел прочитать сожаление и раскаяние. Уткнувшись мне в волосы, Ренесми засопела. Папин запах достиг ее носа. Я прижала малышку еще крепче. Чарли перехватил мой обеспокоенный, опущенный взгляд. «Ух ты!» Злость тут же исчезла, оставив только изумление. «Так это она? Приемыш, про которого рассказывал Джейкоб?» «Моя племянница», — без тени смущения пояснил Эдвард. «Наверное, решил, что надо как-то объяснить вопиющее сходство между ним и Ренесми. Кровные узы вполне логично». «Я думал, у тебя никого не осталось», — подозрительно молвил Чарли. «Родителей я потерял, а старшего брата усыновили, как и меня. Больше я его не видел. Меня нашли органы опеки, когда брат с женой погибли в автокатастрофе, а девочка осталась круглой сиротой». Складно у Эдварда получалось. Ровный голос, необходимая доля непринужденности. «Мне до таких высот расти и расти». Ренесми украдкой выглянула из-под завеса, потянув носом воздух. Взмахнула длинными ресницами, посмотрела застенчиво на Чарли и снова спряталась. «Она... Что ж тут... «Просто красавица!» «Да», — согласился Эдвард. «Но ведь и ответственность какая! Вы сами-то едва на ноги встали!» «А разве можно было иначе?» Эдвард мимолетным движением провел пальцем по щеке Ренесми и едва заметно прижал палец к губам. «Не забывай, вы бы отказались от нее!» Чарли рассеянно покачал головой. «Джейк говорит, ее зовут Несси?» «Нет!» — пронзительно взвизгнула я. «Ее зовут Ренесми!» Чарли снова перевел взгляд на меня. «А ты что на этот счет думаешь? Не лучше было бы Карлайлу и Эсми?» «Она моя!» — перебила я на полуслове. «Она мне нужна!» Чарли нахмурился. «Хочешь сделать меня дедушкой так рано?» Эдвард с улыбкой парировал. «Карлайл ведь тоже дедушка». Чарли недоверчиво покосился на Карлайла, по-прежнему стоящего у входной двери. Вылитый брат Зевса, только моложе и прекраснее. «Спасибо! Утешили!» — фыркнул папа и расхохотался. Потом снова посмотрел на Ренесми. «Да, она, конечно, загляденье!» На меня повеяло его теплым дыханием. Ренесми потянулась на запах, отбросив завесу моих волос, и впервые открыто встретилась глазами с Чарли. Папа ахнул. Я знала, что он видит. Мои глаза. Точно такие же, как у него, на прекрасном лице малышки. Чарли чуть не задохнулся. Шевеля трясущимися губами, он считал в уме. В обратном порядке, пытаясь втиснуть 9 месяцев в один — увязать все воедино, только упрямые факты никак не желали увязываться. Поднявшись, Джейкоб подошел и похлопал Чарли по спине, что-то шепнул ему на ухо. Чарли, конечно, не знал, что мы все равно слышим. «Помните, меньше знаешь, крепче спишь. Все в порядке, даю слово». Чарли сглотнул, медленно кивая, а потом, сверкнув глазами, сжал кулаки и шагнул к Эдварду. «На знание не претендую, но врагами сыт по горло». «Простите?» — невозмутимо ответил Эдвард. «Официальная версия вам сейчас гораздо полезнее правды. Если хотите остаться с нами, другие версии значения не имеют. Только так можно защитить Беллу, Ренесми и всех нас. Ради этого можете вы поступиться принципами?» Комната напоминала пантеон. Все застыли, как статуи. Я скрестила ноги. Чарли посопел и перевел возмущенный взгляд на меня. «Могла бы заранее предупредить, дочка». «Думаешь, было бы легче?» Нахмурившись сперва, он опустился на колени рядом со мной. Я чувствовала, как в жилах на шее струится теплая кровь, как она пульсирует. То же самое чувствовала Ренесми. С улыбкой она протянула к Чарли розовую ладошку. Я поспешно дернула ее на себя, тогда Ренесми прижала другую ладонь к моей шее, показывая мне лицо Чарли. И тут я убедилась. Ренесми отлично поняла все, что говорил Эдвард. Жажда возникла, и в том же мысленном эпизоде малышка от нее избавилась. «Ух ты!» — разглядев идеально ровные зубки, изумился Чарли. «Сколько ей?» «Три месяца», — пришел на помощь Эдвард, а потом поправился, то есть размером с трехмесячную. В чем-то она взрослее, а в чем-то, наоборот, не дотягивает. Ренесми приветливо помахала рукой. Чарли судорожно заморгал. «А что я говорил? Самое удивительное!» Джейкоб заговорщицки подтолкнул его локтем. Чарли отдернулся. «Да ладно вам, Чарли!» — простонал Джейкоб. «Я такой же, как и был! Выкиньте из головы мой фокус-покус в лесу!» Хотя у Чарли побелели губы при воспоминании, он покорно кивнул. «А ты здесь каким боком, Джейк? И насколько Билли в курсе?» Чарли вглядывался в сияющее при виде Ренесми лицо Джейкоба. «Я могу рассказать, мне не жалко. И Билли все знает. Но тогда вам придется слушать про обор...» Чарли со сдавленным хрипом закрыл уши руками. «Нет, нет, не надо!» Джейкоб заулыбался. «Все будет хорошо, Чарли. Вы, главное, глазам своим не верьте!» Папа пробормотал что-то, неразборчивое себе под нос. «У-у-у-у!» — раздался вдруг гулкий бас Эммета. «Гейторс, вперед!» Джейкоб с Чарли подскочили от неожиданности, остальные замерли. Вновь обретя дар речи, папа оглянулся через плечо на Эммета. «Флорида ведет?» «Они только что тачдаун сделали!» И, посмотрев на меня, Эммет лукаво подвигал бровями, как опереточный злодей. «Давно пора. Хоть кто-то здесь кому-то вставит!» Волевым усилием я удержалась, чтобы не зашипеть. В папином присутствии это переходит всякие границы. Но Чарли двойного смысла не заметил. Он сделал еще один долгий вдох, как будто хотел наполниться воздухом до самых пяток. Как я ему завидовала. Поднявшись на ноги, он осторожно обошел Джейкоба и рухнул в свободное кресло. «Ну что ж, посмотрим, удастся ли им удержать первенство».